Глава вторая. Я не спала почти всю ночь, потому что в соседнем сестринстве слишком громко играла музыка, а в братствах отборно и активно ругались. Но из-за интриги и предвкушения нового дня я спокойно поднялась, надела черную блузку, черные облегающие брюки и лакированные лоферы. Я сидела с утюжком в руках, пока волосы не превратились в недвижимую прямую стену, нарисовала аккуратные стрелки, подкрасила ресницы и решила накрасить губы любимой алой помадой. Зеленый цвет глаз стал глубже, насыщеннее и вкупе с яркими губами придавал мне сходство с ведьмой. «Лия, мы тут вафли приготовили!» — крикнула Брианна, заслышав мои шаги по лестнице. «Всем доброе утро!» — буркнула я. «Боже, никогда не жила больше, чем с двумя людьми в одном доме». «Я Лайла», — бросила девушка-афроамериканка, которая в торопях доедала йогурт. «Я Дори. Это Ирма. Камми и Вики уже в университете». У Дори, как и у меня, ровное каре, однако волосы натурального русого цвета. Ирма же обладательница длинных темных волос и стройных ног. «Офелия», — представилась я и протиснулась к Брианне. «Можно вафлю?» «Слышали? Брианна поселила тебя в нашей лучшей комнате», — заговорила Дори. У нее оказался низкий и даже грубоватый голос. Другие девчонки подозрительно улыбнулись. «Они разве не однотипные?» Я действительно не заметила в своей ничего особенного. «О нет, дорогая, не у всех окно расположено в нескольких ярдах от окна Реймонда Беннета». Девчонки засмеялись, я же нервно сглотнула. Расспрашивать о Реймонде я не собиралась, но то, каким тоном произнесла его имя Дори, говорило о многом. «Брианна, я могу повесить жалюзи?» Девочки поперхнулись кофе и переглянулись. «Да, девчонки, Офелия своеобразна», — подметила Брианна, поигрывая бровями. «Ты не пугайся, Лия. Самое страшное, что можно встретить на территории коммуны и кампуса, это цыпочки-дзеты, которые живут фильмом «Дрянные девчонки». Поклоняются Реджине, наверное, иначе объяснить их поведение мы не в силах», — попыталась успокоить меня Ирма. «И, конечно, можешь делать с комнатой все, что заблагорассудится». «Как понять? Ты поймешь, что встретила одну из них с первого взгляда. Гарантирую». Дори изобразила надутые губы, отрешенный взгляд и утинную походку. Мы рассмеялись, и я вдруг вздрогнула, осознав, что вообще никогда не смеялась в женской компании. Мама не в счет. Тут же постучали в дверь. «Это Джош», — объявила Бри. «Лия, нам пора. Девочки, до вечера». Джош действительно располагал к себе. Он был немного выше Брианны, но значительно выше меня, что неудивительно. С темно-русым ежиком на голове, карими, как у Бри, глазами, крепким телосложением, которое, несомненно, стоило ему больших трудов в спортивном зале. Джош приехал в Нью-Джерси из Канады. Я не стала брать машину, потому что мы поехали на его Ниссане. «Привет! Значит, ты из Филадельфии? Всегда мечтал там побывать», — быстро заговорил Джош, сворачивая к парковке университета, и я поняла, что объединяла их с Брианной. Словоохотливость. «Да, оттуда. А я всегда мечтала побывать в Канаде», — ответила я. «Променять этот климат на канадский? Одумайся. Хотя, признаться, я скучаю по дому. Надеюсь, Бри как-нибудь рискнет посетить мою родину», — подмигнул он своей девушке. «Ребята, а где здесь ближайший Starbucks?» — спросила я, меняя тему. «В библиотеке Льюис Сайенс», — ответил Джош. «Мы часто туда забегаем». «Спасибо». Моя темная одежда притягивала солнечные лучи, отчего мне очень быстро стало жарко, и я то и дело стирала ладонью со лба выступившие капли пота. Все мысли были заняты предвкушением ледяного напитка с кофеином. Когда мы вошли в арку университета, я увидела фонтаны, лавочки и очень много зелени. Студенты со всего мира лежали на пледах в тени деревьев и болтали о своем. Здесь было не меньше 200 людей. Туристы с экскурсоводами и в одиночку восторгались почти 300-летней архитектурой университета. Брианна решила провести мне экскурсию по главному корпусу, а затем отвезти туда, где будет проходить французский. «Итак, Офелия, добро пожаловать в Принстонский университет!» Джош распахнул передо мной массивные двери. Внутри здания жизнь кипела еще активнее, чем в университетском парке. Толпы людей шли уверенной походкой, не замечая других. Здесь не было шкафчиков, как в школе, поэтому все носились с рюкзаками и сумками, в том числе и я. Множество иностранцев, почти все ходили парами или компаниями. Идеальное место, чтобы оставаться незамеченной. «Это», — Брианна обвела руками пространство вокруг, — «главный холл. Здесь есть кафе, если проголодаешься на перемене. Только предупреждаю, в очереди можно простоять до пенсии. Почти все, кого ты видишь, — иностранцы. Они живут в общежитиях. Вот эти ребята из Нью-Джерси часто посещают вечеринки. Ох, а это одна из самых популярных пар университета. Только посмотри, все уступают им дорогу. Помнишь, что Ирма говорила о длинных девчонках?» «Это правда». Парень с осветленными волосами и ростом не меньше 6 футов шел с самой уверенной походкой из всех, что мне встречались. 6 футов — около 182 сантиметров. У него была квадратная форма лица, острые скулы, широкий нос и пухлые губы. Он действительно хорош собой, но недостаточно, чтобы считаться Аполлоном. На его плечах висела куртка местной команды по американскому футболу, синяя с белыми рукавами. На ногах чуть зауженные белые джинсы. Он шагал, задрав голову, всем видом показывая, насколько он шикарен. Рядом с ним тащилась девушка, которая явно хотела завладеть его вниманием. Безумолку что-то говорила, поглядывая на красавчика, но тот, похоже, воспринимал ее как белый шум, не кивал и не реагировал. Ее походка не уступала в самоуверенности блондину. Высоченные шпильки, кое-как прикрывающие попу черные шорты и белая блузка. На ее кудрявых светлых волосах держались солнцезащитные очки «Шанель», она пыталась выпятить грудь тщетно, надуть губы и выглядеть ровно так, как описывала Дори. Я сразу поняла, что это девица из Дзеты. Все расступались и с восхищением наблюдали за явлением принца и принцессы. Неконтролируемый импульс, или сам дьявол, заставил меня выставить ногу прямо перед парнем. «Черт!» Парень начал падать, ухватившись за спутницу, но устоял. Он обернулся в поисках нарушителя, и тут я посмотрела ему прямо в глаза. Судя по хмурому выражению лица, он уже был готов высказать мне все, что думает, но внезапно на его губах почему-то заиграла улыбка. «Нужно знать, кому пакостишь, милая первокурсница!» «Он что, ясновидящий? Или у меня на лбу написано, я здесь впервые? Из каких это пор я милая?» «Совсем страх потеряла?» — вклинилась блондинка, придерживая кавалера за руку и выпучив ярко накрашенные глаза. «Чтобы я тебя больше не видела, черная дыра! Брианна, просвети свою первогодку о местных правилах!» Мы стояли посреди коридора, зеваки недолго наблюдали за конфликтом и быстро разбежались по аудиториям. Я выгнула бровь и уверенно взглянула на блондинку. «Если не задирать подбородок так высоко, то получится смотреть под ноги и не спотыкаться», — ответила я, и Брианна ущипнула меня за бок. «Да как ты смеешь?» Возмущение моим ответом было столь велико, что вся ее фарфоровая кожа покрылась красными пятнами от ярости. Парень выпрямился и чуть отодвинул свою возмущенную принцессу. Он продолжал криво улыбаться. «Все в порядке, Примроуз. Не думаю, что девушка специально», — сказал он скорее мне, чем Примроуз. «Прошу прощения за то, что преградила вам путь», — присела я в деланном реверансе и улыбнулась, как Джокер. А потом схватила Брианну за руку и пошла вперед. «Ты что вытворяешь, Офелия? Ты хоть представляешь, кто это?» Брианна прижала меня к стене. «Аштон Холл, глава Омега-Бета-Гамма, один из самых богатых парней этого университета, а ты просто берешь и ставишь ему подножку. Более того, его отец — один из инвесторов Принстона. Не наживай себе проблем в первый же день». «Я не специально, наверное». Нога дернулась сама собой при виде этих самодовольных лиц. «Я думала, такие кадры только в кино остались». Я скривилась, будто увидела студень. «Терпеть таких не могу. С какой стати он возомнил себя богом?» «Кстати, Примроуз, глава Дзетах — это. Ты вынесла себе смертный приговор, если они тебя запомнили. Поверь, в их силах превратить твою студенческую жизнь в ад. А насчет бога? Скорее, Примроуз его таковым возомнила. После короткой интрижки на первом курсе она уверена в том, что Аштон без ума от нее, но на самом деле это она на нем свихнулась и носится за ним, как чертова фанатка». «Как страшно!» — наигранно затряслась я перед столь серьезной угрозой. «Даже жаль их обоих. Один не видит своих недостатков, другая — своей одержимости». «Офелия!» — Брианна взмахнула руками от возмущения, а затем увидела что-то и замерла. «Смотри!» Я обернулась. В фильмах в такие моменты включают замедленную съемку. В жизни происходило примерно то же самое. Казалось, все люди в холле задержали дыхание и умолкли. Если при появлении Аштона и Примроуз все принялись восторженно разглядывать вышагивающую пару местных знаменитостей, то при виде этой четверки все чуть ли не в поклон ударились. Нет, они не шли с самодовольными рожами. Напротив, их лица выражали вселенское безразличие. По бокам от гиганта и девушки шагали двое парней. У одного, с восточным разрезом глаз, волосы выкрашены в красный цвет. Он был слишком худой, слегка подкачанный и, как и я, одет исключительно в черное. Только бандана на голове с белым узором. Второй — афроамериканец, лысый, с крупными губами, в целом очень симпатичный. Он был почти одного роста с гигантом, который гордо плыл в центре, держась на небольшом расстоянии от девушки. В девушке легко угадывалась представительница Дзеты номер два. Ее слегка рыжие, ближе к карамельному блонду, длинные волосы развивались так, словно кто-то из-под тишка обдувал ее вентилятором. Как ни горько было признать, она была действительно красива. Чуть стройнее меня, что я прежде считала физически невозможным. Лодочки Лабутен, сумка Луи Виттон в правой руке, полный набор элиты общества. Что до гиганта, этот шкаф высотой в 6,5 футов твердо ступал по паркету университета. 6,5 футов — около 198 сантиметров. Его подбородок был заострен, как и нос, кончик которого смотрел вниз. Волосы черные, как уголь. Этот парень должен сообщить номер своего парикмахера, а то от моей краски такого эффекта не добьешься. Глаза цвета миндаля с вкраплениями листвы в лучах солнца. Парень очень жилистый и крупный, рядом с ним я полностью оправдывала кличку «Лепрекон». На его спортивном теле черные брюки и белая свободная рубашка. Внезапно он повернул голову в нашу с Брианной сторону. От его сурового взгляда у меня пробежали мурашки, а Брианна разинула рот, точно решила половить мух. Внутри зародилось странное предостерегающее ощущение, от которого стало не по себе. «Знакомься, Офелия Коулман, лучшая подружка Примроуз Тиана. На пути этих двух пережаренных в солярии курочек лучше не вставать. Парень, которого она держит за руку, капитан команды принстонских тигров, он же твой сосед по окну, он же глава Альфа-Дельта-Тета, Реймонд Беннет». В своей обычной манере протараторила Брианна. «По бокам его друзья Джи-Ук и Тайгер». «Не понимаю я ваших восторгов», — высказалась я, заставив себя отвернуться. «Где, говоришь, корпус с нужной мне аудиторией?» «Не суди по ним всех студентов», — вздохнула Брианна, показав мне дорогу. «Не все идут у них на поводу, лишь те, кто хочет стать частью их привилегированного общества. В моей школе тоже были своего рода идолы, и, знаешь, с ними было тяжелее. Во-первых, учеников в разы меньше, чем студентов, во-вторых, школьники всегда злее, чем студенты. Я бы хотела, чтобы ты просто чувствовала себя в Принстоне как дома, потому что я успела влюбиться в наш кампус и университет». «Только посмотри на этот коридор!» Брианна кивнула на заостренные сверху окна, сквозь которые виднелись кампус и велопарковка. «Средневековье прямо посреди 21 века!» «Думаю, в него тяжело будет не влюбиться!» — улыбнулась я, засмотревшись на каменные арки в неоготическом стиле. «Это Файн-холл. Здесь располагается математический факультет», — сообщила Брианна, когда мы проходили мимо трехэтажного здания, увитого густой зеленью до крыши с часовой башней по центру. «Я читала о нем прежде. Файн-холл — самое высокое здание на территории основного кампуса». «По-моему, у тебя не будет там занятий. Разве что иногда могут проходить семинары в конференц-залах». Брианна проводила меня до аудитории. Французский прошел успешно. Преподавателем оказалась чудесная женщина родом из самого Парижа. У меня уже была база, я изучала этот язык 5 лет перед поступлением. Мисс Кавелье раздала каждому тест, чтобы определить уровень владения языком и по результатам разбить на группы. Мне мисс Кавелье задала написать эссе о любви выдающейся личности, рожденной во Франции. Так прошло 1,5 часа. На перерыв я не выходила, сидела за столом и пыталась унять волнение. Никак не могла поверить в то, что я действительно нахожусь в Принстонском университете. Продвигаясь к выходу из аудитории, я вдруг запаниковала, что заблужусь и не найду нужный корпус, но Брианна перехватила меня у кабинета прямо во время звонка. Кажется, она мне и шагу одной не даст ступить. Организационное собрание пройдет в актовом зале. Там тебе расскажут кучу ненужной информации и дадут несколько наставлений. Брианна открыла дверь зала, где уже толпилась уйма студентов, и распихала всех, чтобы успеть занять свободные стулья. «Добрый день, новоиспеченные студенты!» Из-за кафедры к нам обратился очень милый старичок небольшого роста. «Рад приветствовать вас в стенах Принстонского университета! Хотелось бы поблагодарить старшекурсников, которые курируют вас, помогают заселиться, сориентироваться в кампусе. В университете есть все, что потребуется, и библиотека, и спортивные кружки, и творческие, кафе, парк, все для вас. Учебный план и расписание занятий вы сможете взять на факультете. Наш сайт также работает в автономном режиме. Если возникнут вопросы касаемо учебного процесса, то вы можете обратиться к любому сотруднику как преподавательского состава, так и административного. Цель нашего университета – раскрытие личности и потенциала каждого из вас. Повторюсь, более 200 тематических клубов и 35 спортивных секций в вашем распоряжении. Центр искусств Льюиса ежегодно готовит театральную постановку, участие в которой не обязательно, но приветствуется. На прослушивание вам следует прийти в сам театр, скоро мы объявим произведения, которые будут ставить в этом году. И последнее, но не менее важное, напоминаю вам о кодексе чести нашего университета. Перед каждым письменным экзаменом вы должны будете составить клятву чести и подписать ее. Подробности вам расскажут преподаватели. На этом речь заканчиваю. Напоминаю футболистам и баскетболистам, что вы также должны пройти конкурсный отбор в команды. И снова в груди пробудилось волнение перед будущим. Конечно, я уже изучила список клубов и секций университета, но так и не определилась, какие именно буду посещать. Лишь с литературным кружком вопросов не возникло. Театральная студия меня заинтересовала, но я боюсь сцены. А со своей врожденной неуклюжестью вообще страшусь зрителей. В школе я однажды участвовала в театральной постановке, но успехом она не увенчалась. В какой-то момент я запуталась в занавесе, и когда он начал подниматься, меня оторвало от сцены на 2 фута. 2 фута — около 60 сантиметров. «Офелия, в следующий понедельник сходим на пробы. Спектакль обычно ставят зимой после рождественских каникул. Советую принять участие в постановке, потому что за это в конце года преподаватели могут негласно повысить тебе балл по одному из предметов», — подробно расписала Брианна, пока мы шли к парковке, где ее должен был встретить Джош. «Ты уже выбрала кружок или секцию? Может, чирлидинг?» «Ты можешь представить меня с помпонами?» — усмехнулась я, а Брианна смиренно кивнула. «Бри, а у вас есть бокс? Секция по боксу? Насчет постановки я подумаю, вряд ли пройду пробы». «Слушай, Лия, мне стоит позвонить твоей маме?» — спросила обескураженная Брианна. «Поверь, она знает о моей любви к боксу», — хохотнула я. «В Филадельфии я несколько лет посещала занятия». «У нас есть спортивный клуб. Джош тебя отвезет, когда попросишь. Он там частый гость». Бри открыла дверь внедорожника, ее бойфренд опустил окно. «Слышал, ты напакостила Аштону Холлу». Он протянул мне руку, чтобы я дала ему 5. «Об этом сегодня все трепались». «Ты живешь в коммуне Аштона?» — спросила я. «Да. Вообще Аштон неплохой парень. Внутри коммуны он дружелюбен и всегда готов помочь мелким». «Будь с Офелией осторожен. Она, оказывается, боксер», — предупредила Джоша Брианна. Тот присвистнул. «Покажешь ей спортивный клуб?» «Конечно, только позже. Тебя подвезти?» «Нет, спасибо, я немного прогуляюсь», — поблагодарила я. «До встречи!» — ребята помахали мне на прощание и выехали с парковки. Я шла по улице, прикрывая лицо рукой от солнца, и наблюдала за первыми парящими в воздухе осенними листьями. Уже наступил сентябрь, но солнечные лучи оставались по-летнему жаркими. Я прокручивала в голове события сегодняшнего дня. Все же такое количество народу успело нанести удар моей асоциальной натуре. Я устала от шума голосов, взглядов, от быстрой речи и навязчивости Брианны, но старалась максимально расслабиться. Подозрительность и раздражительность у меня в крови, но Брианне хотелось верить. Ее не отталкивали мои резкость и хмурость, а меня уже не выводила из себя ее болтливость. Но несмотря на зарождающуюся между нами взаимную симпатию, мне необходимо время наедине с собой, в тишине. Социум высасывал из меня всю энергию. В кафе стояла очередь из 4 человек. Я призадумалась о подработке в этой кофейне. Я хорошо знаю маму, она, скорее всего, спустила все сбережения на мой переезд и машину, и дергать ее из-за карманных расходов мне не хотелось. Но пока была не уверена, что смогу совмещать секцию, кружки, основную учебу и подработку, поэтому решила оставить эти мысли до октября, когда более-менее вольюсь в студенческую жизнь. Наконец парень в зеленой кепке спросил. «Добрый день, что будете заказывать?» «Айс-карамель макиато со сливками и карамельным узором, пожалуйста!» Отчеканила я и улыбнулась в предвкушении райского напитка. «Ваше имя?» «Офелия!» Спустя еще пару минут бариста вручил мне прозрачный стакан со светло-коричневой жидкостью, за которую я могла продать душу. Я прочла имя на стаканчике. «Оливия!» «Хм, что ж, почти!» Не отрывая взгляда от смайликов, которые пририсовал бариста, я подошла к двери, взялась за ручку, но кто-то снаружи дернул ее, опередив меня. Я полетела вперед, кофе уже давно выпрыгнул из пальцев, лед рассыпался по рукам и ногам, все содержимое стакана выплеснулось на кретина, который распахнул дверь. Я выругалась по-итальянски, а этот недоумок по-русски. «Надо же быть такой неудачницей!» Я подняла глаза. Нет, я была не просто неудачницей, а колоссальным лузером. Покрытый холодным кофе и кубиками льда, передо мной стоял Реймонд Беннет. Трудно было разгадать, что значило его суровое нахмуренное выражение лица, но наши взгляды встретились и задержались друг на друге дольше, чем того требовала ситуация. Казалось, своим взором он укротил мой пыл, ведь секунду назад я собиралась выдать поток бранных слов. «Тебя не учили смотреть перед собой?» — сказал он, наконец, не изменившись в лице, но продолжая меня разглядывать. «А тебя? Или все в этом мире должны расступаться перед столь великим Минкьоне?» — взъелась я, глядя прямо в его темные глаза. «Минкьоне» — с итальянского «идиот». «Если я и идиот?» — выдал он, и я даже на мгновение опешила. «Конечно, я ведь в Принстоне, здесь каждый владеет парой иностранных языков». «То ты натуральная хабалка!» — завершил он тираду на русском. «Кто?» — скривилась я. «Да что вы тут столпились?» — в кофейню вошла Тиана и выглянула из-за спины Реймонда. Рядом вдруг появился уборщик и принялся вытирать лужу под нашими ногами. Посетители брезгливо огибали его, а Тиана с каким-то нездоровым волнением осмотрела Реймонда. «Этот садовый гном тебя облил?» — уточнила она, будто меня и не было рядом. Тиана с силой дернула Рея за руку, но он сохранял неподвижность и смотрел на меня, словно ждал моей реакции. И если бы не спокойствие, исходившее от него волнами, я бы наверняка вспылила и воспользовалась апперкотом, чтобы заткнуть эту хамку и его вместе с ней. «Ступиды пекоре!» — выругалась я по-итальянски, как делала постоянно с тех пор, как поднабралась словечек в папиной мастерской. «Ступиде пекоре» — с итальянского «глупая овечка». «Бачамилькуло» — в переводе с итальянского «поцелуй меня в задницу». Отец говорил, что итальянская брань не раз спасала его от крупных конфликтов, ведь никто не понимал язык его матери, и все как один считали, что он говорит им добрые напутствия с улыбкой на устах. Реймонд отпустил смешок, прикрыв рот огромной ладонью. «Какой это язык? И что ты сейчас сказала?» — пискнула Тиана. Уборщик уже закончил работу, а мы все стояли у входа, мешая людям. Я словно приклеилась к полу, и Беннет, как назло, не двигался с места. «Подвинься!» — грубо велела я и слегка подтолкнула его к столикам. Реймонд перехватил мое запястье, и я уже собиралась молниеносно отреагировать отточенным боксерским приемом, но зацепилась за его взгляд. «Чёрт! Да что с ним не так?» Вырвав руку, я выбежала из кофейни. Озверев из-за разлитого кофе, я направилась к коммуне, разглядывая по пути вывески в поисках другого заведения. Стоять за новым напитком в очереди с Реймондом и Тианой в придачу я не собиралась. Эта кукла посмела назвать меня садовым гномом. Черт, ладно, лепрекон звучит солидно, хоть и обидно, но садовый гном? Я сжала кулаки. Надежда на безмятежную прогулку с долгожданным кофе рассыпалась вместе со льдом. Меня убуревало лишь одно желание — добраться до боксерской груши, чтобы выместить разочарование. Когда я только пришла в боксерский клуб, тренер долго сетовал на мою неуклюжесть и рассеянность. Вплоть до того, что спустя месяц моих тщетных прыжков по рингу предложил покончить со спортом. Но я не собиралась сдаваться. Бокс в тот момент был мне жизненно необходим. Я должна была обучиться самообороне, должна была научиться нападать и вымещать свою вспыльчивость и обиды на одноклассников и соседей на ринге. На третий месяц занятий тренер гордился моим прогрессом. Он тогда спросил у меня: «Ты когда-нибудь пила холодный кофе?» Я ответила, что в моем понимании вкусный кофе горячий, а холодный — лишь гадкая жижа. «Послушай, в следующий раз, когда почувствуешь, что агрессия или страх комом подкатывает к горлу, возьми себе холодный кофе. Звучит глупо, понимаю, но я так проделал с американо лет 10 назад, и теперь это как бы...» — тренер почесал подбородок. «Возвращает мне душевное равновесие». Закатив глаза, я пообещала попробовать. А обещания я всегда исполняю, даже если совсем не хочется. Перед следующей тренировкой я взяла стакан холодного латте и с предвкушением чего-то мерзкого заставила себя сделать несколько глотков. Во время тренировки мне действительно стало полегче, словно прохладная жидкость остудила мой озлобленный на мир пыл и взбодрила рассудок. Возможно, для многих холодный кофе всего лишь напиток, для меня же он стал чем-то вроде лекарства и ритуала, чем-то, что помогало прийти в себя и настраивало на нужный лад. В конце концов, у каждого из нас свой способ борьбы с самим собой.